Ясность. Мои сны тоже менялись. Сложно передать обычными словами, как я отоспался после созерцания. Это был сладостный и мучительный сон. Но я понимал одно, еще не покинув его. Понимал настолько отчетливо, будто мне в сердце воткнут острейший нож, и жить осталось всего пару-тройку вдохов, и одно неизбежное падение на потяжелевшую вмиг землю. Этот сон был явственнее яви. Он был живее, чем жизнь, и, может быть, только благодаря ему я мог идти дальше и говорить всем, кого встречу на пути, что еще жив. Если в городе моя жизнь была горизонтальной, вертикала параллельно небу, в башне ее движение стало направленным точно вверх. Она превратилась в один бесконечный подъем все выше и выше, который стал и содержанием ее, и смыслом. При этом сны превратились в альтернативное измерение, не горизонтальное, конечно, что стало бы противоположностью яви, скорее глубинное. Они не уводили меня в запредельные дали, не показывали невозможное и несуществующее, они будто корректировали явь, уточняя, кто я есть и на самом деле в данной точке своего пути и где я на самом деле, что это за путь и точка. Все, что показывали сны, да и то, как я это все пытаюсь объяснить, нельзя воспринимать буквально. Они не особо хотели зависеть от того, где пребывало и чем занималось мое физическое тело. Первые сны, едва я только поднялся в башню, были пугающие и непонятны. Потом они отступали, но иногда возвращались вновь в те самые моменты, когда я меньше всего был готов к ним. Мрачный символизм встречи с кучерявым, обернувшимся в итоге фе, так и остался мне неподвластен. Но все же, если брать общий, усредненный коэффициент сна, то правда будет в том, что чем я выше поднимался, тем более прозрачным становился этот коэффициент. Конечно, не стоит бросаться к науке за помощью. Наука мало что знает о снах, а этот коэффициент существует в моей голове и нигде больше. Я придумал его, чтобы располагать хотя бы какими-то, пускай и хрупкими, инструментами, чтобы объяснять то, что кажется необъяснимым. Этот опыт привел меня к мысли, что жизнь и сон являются чем-то вроде сообщающихся сосудов, и есть нечто неизменное, что постоянно перетекает из одного в другой. Это перетекание и есть жизнь, а то, что перетекает — ясность. Ясность — это константа и для яви, и для снов. Когда ее достаточно вокруг, сны опутаны туманом и страхом, их нужно разгадывать и расшифровывать, но люди не делают этого, так как не видят смысла. До какого-то момента не видел его и я. Вдобавок ко всему, довольно долго было просто не до этого. На стороне яви разворачивались события покруче любых снов. Но чем дольше реальность оставалась окутанной туманом, чем больше я сомневался в ней и порой, чего уж говорить, отчаивался, часть разгадать замыслы башни, тем прозрачнее и яснее становились мои сны. Я мог видеть в них даже друзей, тех самых, кого явь вознамерилась скрыть от меня до самого конца жизни, выдавая это за мое решение и мой выбор. Видеть снова Тори, Керчь, да и того же Инкера, хотя воспоминания от встреч с ним были еще свежи. Для меня не могло быть ничего лучше в холодном смятении, которое одолевало, едва я оставался один. Как правило, это случалось перед сном. Ведь в сущности, сколько бы я ни прошел, как высоко ни поднялся бы, сколько бы ни повидал, я все еще был с ними. Я был простым парнем из простого города, который оказался непонятно где и даже если продолжает путь наверх, потому что не видит иных вариантов, то все равно страсть как скучает по гонкам и просторам широкоморки. Но как бы это ни звучало дурно по отношению к моим друзьям, оказавшимся вдруг за пределами моей яви, они не были главным. Главным было другое. В той части моей жизни, что протекала во снах, я мог видеть Севастополь. И, погрузившись в сон, забыв о событиях яви, вполне мог бы сказать, что не покидал его. Севастополь не изменился. Он был, и я был в нем, приходил, посещал его, возвращался. Что-то подсказывает мне, что это можно назвать безумием, но я знал, что это родной город бьется во мне, и я бьюсь о стены башни, как пойманная в банку муха. Но если сон не поддается контролю яви, значит и Севастополь, существующий во сне, я не могу покинуть. Я буду в нем, хоть уйду в небо, хоть выше неба. Во что я понял тогда в том сне, или очнувшись от того сна. Я в Севастополе, и это не изменится, пока есть сон и явь, пока есть жизнь. Я не покидал его и не покину. Я в нем. Я отоспался. Мне казалось, будто я проспал полжизни, будто пока я спал, в мире случилось столько событий, что какой-нибудь человек мог родиться и отмереть, пока они происходили. Новую башню могли построить по соседству с прежней. Наладить движение 8-го троллейбуса, наконец, а я все спал. Но это был не просто сон. Я оказался дома. Передо мной снова был двухэтажный город. Неспешно пульсировала его тихая жизнь. Ходили редкие люди. Проезжали медленные автомобили. Где-то под землей отъезжал от станции маленький поезд метро. И даже башни вдалеке не было видно, словно она и не возвышалась над городом никогда. Милый, родной, добрый мой Севастополь, в котором мне никак не побывать теперь иначе, чем во сне. Мой город-мир. Я шел по улице и узнавал каждый закуток. Здесь все было знакомым, родным. Куда бы ни завернул, я знал, что там увижу. До меня доносился запах близкого моря, и даже во сне я мог чувствовать его как настоящий. Мне не казалось, это не было обманом. Я действительно его чувствовал. Я шел на запах моря и улыбался, смеялся, но сквозь этот смех проступали слезы. Я чувствовал себя живым. Прошел мимо спелой вишни, где множество красных ягод падали на асфальт, разбиваясь и оставляя на нем пятна. Не удержался, сорвал ягоду, протер и отправил в рот. Поморщился от кислого вкуса. Нет, сон не собирался делать послаблений. Я уточняю это теперь, вспоминая и не прекращая удивляться. Тогда же я быстро забыл, что пребываю во сне, а то и вовсе не думал об этом. Яблони, абрикос, черешня, улитки, низкие кусты, стрекотание кузнечиков и голоса птиц. Все было ярким, настоящим. Все жадно впитывалось в память, будто вода в губку, и это богатство и многообразие красок рождало столько же эмоций. Я ощущал радость, отдохновение, одухотворение, чувствовал, как глубоко проникало в меня счастье, пронизывало всего насквозь, разрывало изнутри, что хотелось кричать, бежать, лететь. Но сквозь все эти чувства проступало глубокое, тяжелое, опустошающее раскаяние от того, что я ушел отсюда. От того, что предал город. Потом я подошел к низкому бетонному заборчику, массивные перила на толстых, напоминавших вазы ножках. Он был потрескавшимся, и кое-где из бетона, как будто из открытой раны, торчали металлические штыри. Забор ограждал скверик. На перекрестке двух улиц, недалеко от дома, в котором я прежде жил. Я обогнул его и вошел внутрь, осторожно ступил на поросшую травой узкую дорожку. В этот скверик я бегал, еще будучи совсем маленьким человеком, как только недалекие дали добро выходить за ограду. В нем не было ничего, кроме густых деревьев, протоптанных дорожек и деревянных лавочек. От старости те были подгнившими, кое-где не хватало досок или торчал острый кусок древесины. Но присесть все равно было можно, и я делал это всякий раз с радостью и удовольствием. Болтал ногами, наслаждаясь тишиной, а когда вырос, перестал болтать ногами, мог и вовсе прилечь на лавку и долго думать о своем, предавшись небосмотру. И теперь во сне я поспешил к лавочке. Если вдуматься, то что еще должно быть в сквере? Мнение севастопольцев было таким же, как и мое. Все, что нужно для полноценного счастья, здесь уже было. Но случалось и невероятное. Порой находились люди, желавшие разрушить эту красоту. Конечно, они так не говорили. «Мы хотим разрушить», у них находились другие слова. Но я понимал о них все с первого взгляда, и остальные горожане понимали, нахмуривали лбы. Было отчего нахмуривать. Это случилось незадолго до того, как всю нашу веселую компанию пригласили в башню. В городе появились люди, которые ходили по улицам и дворам и объясняли, что парки и скверы нужно менять, что такие, как есть, они никуда не годятся, да и вообще сам город, совсем как их сердца, требует перемен. Я не слышал, чтобы город что-то требовал, но вот голоса этих людей сразу стали раздаваться слишком громко. Они рассказывали нам, что нужно изменить, доставали свои папки, полные листов с буквами и картинками, вручали их горожанам. Проекты отдавали безумием. Весь Севастополь предлагалось покрыть плиткой, совсем не свойственной городу. На Широкоморке, у Мола и во всех парках и скверах поставить бессмысленные фигуры, даже в лучших образцах которых не просматривалось ничего севастопольского. А в худших было откровенное глумление, как, например, в деревянной конструкции, представлявшей собой уменьшенную копию перевернутой точки сборки. Берег моря эти люди предлагали закатать в обшивку. Вместо естественного берега нанести камней, соорудить из них спуск под углом 45 градусов и залить клейкой массой, а когда спуск будет готов, раскрасить хаотично в разные цвета. Над морем планировали установить свое главное сооружение – длинную навесную дорогу на сваях, которая бы пролегала над водой и доходила до самой линии возврата. Горожане, преодолев ее, затем просто бы шли в обратную сторону и вновь возвращались на берег. Визуально же эта дикая конструкция выглядела недостроенной и вела в никуда. Практического смысла в ней не было и быть попросту не могло. За все эти дикие идеи горожане прозвали странных ребят с папками ругательным словом «уебанисты». И только Керчи, из всех, кого я знал, нравились их проекты. По этому поводу мы еще долго спорили на пустыре у башни, пока Инкер не примирял всех, предлагая сменить тему. А потом, когда эти ребята невыносимо достали всех со своими идеями, и город буквально не знал, что с ними делать, они вдруг неожиданно получили приглашение в башню. Разумеется, они согласились, и как сложилась их дальнейшая судьба, никто не знает. Но я сомневаюсь, конечно, что из уебаниста может получиться севастополист. Скорее всего, они застряли где-нибудь на притязании, а может, еще и на потреблении. Ведь, говоря по правде, те, кто больше всех рассуждает о планиверсумах да юниверсумах, часто мечтают совсем о другом. Например, хорошо оттянуться в супермассивном холле, а кое-кто и втайне заглянуть в сопутку. Я прошелся по скверу до самого дальнего края. Здесь, в окружении низких и хлипких хвойных деревьев, стоял неприметный монумент в виде вытянутой трапеции, на парадной стороне которой было написано слово «Севастополь», а над ним крепились два потускневших пятиконечника красного цвета. По-моему, никто в городе и не знал, что означают пятиконечники, почему их изображают и почему именно так, а не как-нибудь по-другому. В конце концов, в мире много традиций, не требующих пояснений. Так ли уж в самом деле они нужны? Но я хочу думать, что это как-нибудь связано с близостью неба и космоса и намекает нам, севастопольцам, что мы единое целое с ними. В нашем городе никто точно не знал, что находится в небе, но все были уверены, что там небесное продолжение Севастополя. Как земля под нашими ногами была Севастополем, так и небо над нашими головами и то, что выше него, тоже. Севастополь был окружен границами со всех сторон, и только ввысь никаких границ не было. Мы верили, что ввысь наш город-мир был бесконечен. А еще эти красные пятиконечники на монументе, непонятно почему, вселяли храбрость, силу и уверенность. Люди, которые жили здесь, уважали себя и могли за себя постоять, возник не вдруг необходимость. Да, Севастополь был мирным городом, в нем не случалось конфликтов, но, может быть, как раз по той причине, что мы готовы были его отстаивать. Пятиконечник означал «мир как состояние, в котором живет город», он гарантировал его. Но в тот момент сна, когда я стоял у пятиконечников, на меня навалилось тяжелое щемящее чувство. Оно словно пронзало насквозь, как ледяной стержень, вошедший в голову, и в тот же самый момент клонило к земле. И тогда я почувствовал невероятное. То, чего в настоящем городе просто не могло случиться. Воздух двигался. Я увидел, как колышутся ветви деревьев, как поднимаются с земли павшие листья и кружатся над нею, как треплет движение воздуха мои волосы и обдувает щеки, шею. Это было чем-то невероятным, ведь за всю жизнь, ни во снах, ни в яве, я не испытывал ничего подобного. И что-то похожее, кажется, творилось во мне самом. Я чувствовал любовь и раскаяние. Нет, даже не так. Я чувствовал бесконечную любовь и бесконечное раскаяние. У них не было линий возврата, они простирались повсюду, по всему моему сознанию, где я только был способен что-то чувствовать и понимать. Их задувало в меня, кружило, как эти несчастные листья, по всему бескрайнему полю моей души. «Прости меня за предательство, город», — шептал я, касаясь холодного монумента, поглаживая пятиконечные буквы «С», «Е», «В». Я бормотал, как в беспамятстве, что я люблю этот город, что Севастополь — вся моя жизнь, что эти самые пятиконечники с неказистой каменной трапецией, они были в моем сердце с тех самых пор, как я, маленький человек, побывал в этом самом сквере впервые и впервые увидел их. Теперь я живу в башне. Я поднимаюсь по ней все выше и выше, да что там, я уже так высоко, что, возможно, скоро узнаю, что же там в небе, на которое город так зачарованно смотрит. Но я несу с собой эти пятиконечники, несу, не зная почему и для чего. И я не смогу сдать их как лампу. Нет такого приемника, сдатчика, который бы принял их, и нет такого кучерявого, что мог бы у меня забрать. Нет, эти пятиконечники живут во мне. Они живые и отомрут только когда отомру я, а может быть и не отомрут вовсе. Я разрыдался. Во сне было можно. Вокруг меня не было ни души. Мир Севастополь будто бы сузился до размеров сквера, сжался в него как в точку. «Я не пошел бы в башню, если бы знал», — повторял я. «Не пошел бы». Когда я вспоминал потом тот сон, мне все казалось странным. Ведь я не считал предательством то, что отправился в башню. Я был приглашен, мне оказали честь, меня выбрали. Севастополь гордился мной, провожая. Какой из меня предатель? Отчего меня накрыло это чувство? Отчего севастопольский воздух пришел в движение? Я не знал. В конце концов, это был сон, и на то, что я делал в нем, парадоксальным образом сам же не мог влиять. Это были мои и не мои действия, мои и не мои чувства. Я не мог ничего изменить, и все-таки это был я. Но это не могло продолжаться бесконечно. Обстановка резко переменилась, что было возможно только во сне или в башне. А я ведь был и во сне, и в башне. И сквер, и монумент с пятиконечниками, и улица за забором растворились, канули в небытие, и я оказался на пороге собственного дома. Конечно, сложно быть готовым к такому повороту. Сколько раз башня проделывала со мной похожие фокусы наяву, но каждая метаморфоза проживается как новая. Привыкнуть к такому просто нельзя. Сперва я крутил головой, ошарашенный, пытаясь понять, действительно это мой двор или лишь имитация, за которой может скрываться какой угодно сюрприз. Но опасности не было. Я неторопливо шел по двору и разглядывал грядки, столы, деревья, инструменты на земле, посуду. Все было так, как и при моей жизни здесь. Ничего не изменилось, только краски как будто бы были ярче. Каждая чувствовалась острее, бросалась в глаза, словно кричала. «Обрати внимание на меня! Нет, на меня!» Возможно, мне это только казалось. Я подошел к окну и всмотрелся. Стекло было покрыто пылью, а старая занавеска не давала рассмотреть, что происходит в доме. А стекло билось, ища дорогу на волю, удивительное насекомое. Длинное, тонкое и изящное, с почти прозрачными зеленоватыми крыльями. В Севастополе было множество разных ползающих и летающих насекомых, и за многими я наблюдал, каких-то побаивался, но таких никогда не видел. Существо приковало все мое внимание, и я не мог отвести от него взгляда, но смотрел как будто не на него, а куда-то не вдаль даже, а вглубь. Я смотрел внутрь себя и видел былое. Вспоминал, как сидел с той стороны, за большим столом, совсем маленьким человеком, ходившим в ласпе, и позже, когда уже ездил по городу и вовсю курил сухой куст. К нам часто залетали бабочки, пчелы, заползали на стол мелкие жучки. Жизнь в маленьком доме со своим хозяйством тесно сопряжена с природой. И всякий раз, сколько себя помню, папа поднимался, доставал прозрачный стакан и лист тонкой бумаги. Он проделывал это неизменно, даже если был уставшим или занятым. Он клал листок туда, где сидело насекомое, и осторожно подцеплял его. И это всегда удавалось с легкостью, попадись на маленькая божья коровка или здоровая, угрожающего вида пчела. Мне не приходилось объяснять, но он отчего-то поворачивался ко мне и медленно, задумчиво проговаривал. Как будто не для меня, прожившего в этом доме с момента выхода в мир, а просто считая важным сказать, заявить миру. «Никогда нельзя даже играючи шутить с жизнью». «Каждая такая мелочь — это жизнь». «Да, сама она мелкая», — показывал он на крылатого или усатого пленника. «Но жизнь большая. Жизнь у всего одного размера». Он накрывал лист с насекомым большим стаканом, и пока тот трепыхалась или замирала в ожидании своей судьбы, приоткрывал окно, переворачивал стакан и убирал лист. Да, мы не знали, что с ним случится за стенами нашего дома, скорее всего, побежит радостно навстречу другим опасностям, но мы ему помогали, сначала папа, а затем и я. В башне не было ни насекомых, ни животных, это стерильный мир, созданный людьми и для людей. Мои недалекие не захотели бы жить в таком мире, они и подумать о таком бы не сумели. Жалела ли мама меня, когда я уходил в башню? Жалела ли себя от того, что мы расстаемся и не увидимся вновь? Что она чувствовала в тот короткий миг нашего прощания? Мне кажется, она жалела, но почему-то я был уверен, жалела она о другом, что мне придется жить в башне. Наверное, для нее это было ужасно, и вряд ли нашлось бы что-то, способное изменить ее мнение. Резкая догадка заставила меня забыть о насекомом и обернуться. Все оказалось в точности, как я предположил. Мои недалекие сидели в дальнем углу двора в тени раскидистого дерева и смотрели в небо. Папа сложил руки на коленях, мама держалась за дряхлую лавочку, будто боялась упасть. Кажется, мое появление не слишком-то их обрадовало. Должно быть, они только справились с работой и отдыхали. Люди! Папа вынес из дома немного еды, и мы сидели во дворе. Я придвинул стульчик, наспех сделанный из пня и досок, к такому же самодельному столу, накрытому клеенкой, и мы ели, переговариваясь ни о чем. Я не говорил о башне, словно никакой башни и не было, и я не ходил туда. У них, по-видимому, ничего не происходило, и я завидовал этому милому состоянию, в котором все мы пребывали в Севастополе и были счастливы. Иногда я не знал, что делать дальше, и долго молчал. В нашей встрече не чувствовалось какой-то показной, да и вообще особой любви, ликования, единения, как и в принципе ярких чувств. Мы были странными друг для друга, мы были разными людьми. И сон мне не открыл, конечно, эту истину, я жил с ней и помнил. Но мы были из одного города, из одного мира. И это обстоятельство все сглаживало, примиряло, успокаивало, создавало приятное чувство, растекавшееся, как теплый чай по пиале. Все нормально. Нормально. Теперь я знал, пройдя лабиринтами и закоулками башни, что это чувство нормальности — самое приятное на свете, такое желанное, такое необходимое мне. Мы сидели, и был воздух, и был двор, шла жизнь, а разговоры могли не идти. Разговоров не было нужно. Кто эти люди напротив меня? Я совсем не знал их и не пытался узнать. Но даже сделая я эту попытку, что я мог бы выяснить, а что они могли бы узнать обо мне? Я слышал, как говорят, особенно на потреблении, «Вот если бы можно было вернуться, я бы изменил то и то, если бы только можно». Но я бы ничего не изменил, так и сидел бы с ними, как сидел в том сне, а потом это всем бы наскучило, и произошло что-то другое. Нет, я не стал бы ничего менять, если бы была возможность. Но если бы она была, кто знает, ведь ее нет. Я взял маму за руку, и мы сидели так и смотрели то друг на друга, то по сторонам, то на папу, предавшегося небосмотру. Странное чувство. А я ведь чувствовал что-то, ведь невозможно не чувствовать, когда держишь за руку после долгой разлуки родную маму. Что-то ведь должно быть. Она была для меня всем и никем конкретно. Севастополем, городом, миром, морскими волнами, закоулками улиц, скрипящими калитками дорог, грядками и свежими овощами, добрым трудовым сном, множеством таких вот посиделок, этим самым столом, наспех сделанным стульчиком, крылатым насекомым на стекле, самим стеклом, домом. Я любил все это в ней, а не ее. Что я мог видеть в ней, убери из нее город? Что я мог бы увидеть в себе, убери город из меня? Мы все были наполнены городом, и без наполнения им мы были ровным счетом ничего. Наверное, не зря я был принят в башню, и, может, мне хотелось что-то еще сказать папе, маме, прервать тишину, ставшую окончательной, но башня уже встала между нами. У башни не находилось слов. «Простите меня», — то ли прошептал, то ли подумал я. «Простите, что я там, но это не просто так. Я донесу, я дойду, сумею». «Что донесу и куда?» Они не знали и не спрашивали. «Ну, донесешь и донесешь, и ладно». Кончилось молоко, и папа ушел относить пустой бидон в дом, и мама отправилась хлопотать с ним. И вот уже распахнулось окно, и передо мной мелькнули стакан и белый лист бумаги. Главное, я знал. Главное, я знал.